«Добрый день, месье!» — дрожащим голосом проговорил старик, когда они поравнялись с ним. Гордения остановилась. «Как изумительно пахнут ландыши!» — воскликнула она. Губы лорда Харткорта скривила циничная усмешка. Маленький английский воробушек кажется невинной пташкой, но и прекрасно известны все уловки, которыми пользуется представительница ее ремесла, хотя у него и возникали сомнения, достаточно ли у нее опыта, чтобы позже вернуться и потребовать у старика свои комиссионные. «Я куплю вам цветы», — с энтузиазмом предложил Берти. «Нет, нет». «Эта привилегия принадлежит мне», — запротестовал лорд Харткорт. В его голосе слышалась ирония. Гордения с удивлением смотрел на них. «Прошу вас, я не хочу, чтобы вы мне что-то покупали. Я просто не могла удержаться от восклицания, когда почувствовала этот божественный аромат. Понимаете, у нас дома была целая клумба ландышей. Это мамины любимые цветы». Казалось, Берти не слышал ее. Он вытащил из кармана золотой суверен и обнаружил, что это вся его наличность. «Я куплю цветы», — продолжал настаивать лорд Харткорт, почувствовавший, что настроение его резко улучшилось, и тихо добавил, стараясь, чтобы не услышала Гордения. «Иди найди удобный столик, Берти». Должен заметить, она перегибает палку. «Я верю каждому ее слову», — воскликнул Берти. «Ни минуты в этом не сомневаюсь», — весело заметил лорд Харткорт. «Но спорь со мной, дружище, я начинаю выходить из себя при мысли, что мне придется быть с тобой весь вечер». «Я ни на минуту не прекращал повторять тебе, что безмерно благодарен», — отпарировал Берти и поспешил к Гордении. Он нашел ее за столиком под огромным оранжевым зонтом рядом с крохотным фонтанчиком. «Что бы вы хотели выпить?» — спросил он. «Шампанское?» «О, Боже, нет, конечно же», — засмеялась Гордения. «Я не могу пить шампанское в это время дня. Как вы думаете, они могут принести чашечку чая?» «Вряд ли», — ответил Берти, — «но я попробую». Лорд Харткорт все еще разговаривал со стариком-цветочником. Берти склонился к Гордении и сказал: «Вы знаете, как вы красивы. С каждым разом вы кажетесь мне все прекраснее. Черт возьми, я страшно рад, что вы смогли сегодня выбраться. Нам надо составить план на будущее, вам и мне». «План чего?» — удивилась Гордения. «Как мы будем встречаться?» — ответил Берти. «Не могу же я каждый раз таскать с собой Уэйна в качестве третьего лица. У него свои интересы». «Какие интересы?» — спросила Гордения. «Ну, в общем, он стал сейчас посвободнее», — признался Берти. — Он поссорился со своей любовницей. — Ну, это своего рода приятельница, она тоже была красавицей. — Вы хотите сказать, что он был обручен? — уточнила Гордения. — О, конечно же, нет, — воскликнул Берти. — Ну, не настолько же вы неопытны. Он, естественно, не собирался жениться на Генриетте. Она дама полусвета. Париж прямо кишит ими. Вы обязательно должны уговорить тетю Лили повезти вас в Максим. Там вы многое увидите. Гордения почувствовала, как запылали щеки. Значит, у лорда Харткорта была любовница. Подобные мысли как-то не приходили ей в голову. Каждый раз, когда они виделись, он был один. Но, конечно же, встретить его Генриетту на одном из приемов тети Лили она не могла. Она понимала, что есть женщины, которых не допускает в уважаемое общество, веселые, живые дамочки, привлекающие мужчин. Но лорд Харткорт казался таким степенным и щепетильным в отношении условностей. Ей трудно было поверить, что он самый настоящий повеса, как ее отец называл подобных мужчин. Внезапно ее охватило страстное желание узнать, что представляет собой Генриет? Что в ней нравилось лорду Харткорту, что привлекало его? Естественно, она знала, что неприлично расспрашивать об этом господина Каннингема и даже вообще упоминать о чем-то подобном. Как уверенно утверждала ее мама, женщины не обсуждают такие вопросы и такие личности. Берти совершенно забыл о Генриетте, так как больше всего на свете интересовался своими собственными делами. «Когда я снова увижу вас?» — настаивал он. «Вы не можете как-нибудь вечером улизнуть из дому? Я бы ждал вас у дороги, и мы бы придумали какое-нибудь интересное занятие. Вам понравилось бы Моленруш, хотя там иногда немного шумно, но я оберегал бы вас. «Я не могу позволить себе ничего подобного», — ответила Гордения. «Вы хорошо знаете, что тетя Лили разрешила мне поехать с вами только потому, что вас сопровождает лорд Харткорт. Ну, я же не говорю, что вам надо спрашивать разрешение у тетушки», — возбужденно уговаривал ее Берти. «Зачем ей знать, когда она рано отправит вас спать? Вы выберетесь и встретитесь со мной. Все очень просто. Когда ее шумные вечеринки в полном разгаре, никто не услышит, даже если рядом разорвется бомба». «Я не могу. Я действительно не могу», — сопротивлялась Гордения. Она никак не могла понять, почему господин Каннингем так настойчиво заставляет ее делать то, что, по ее мнению, было неправильным, и с таким пренебрежением отзывается о старших, не говоря уже о тете Лили, которая была так добра к ней. Она хотела еще что-то добавить, но тут подошел лорд Харткорт. В руках он держал огромный букет ландышей, практически все цветы, которые были у старика. «Замечательно!» — воскликнула Гордения. «Но вы не должны были тратить на меня такие деньги. Мне стыдно, что я обратила ваше внимание на цветы. Большое спасибо». Гордения опустила лицо в букет, а когда подняла глаза, мужчины увидели, что они полны слез. «Я понимаю, это неблагодарно с моей стороны», — тихо проговорила она. «Но я безумно скучаю по Англии». Перед мысленным взором лорда Харткорта внезапно предстал его собственный дом, весной, окруженный кустами рододендронов и буйно цветущей сирени и вишнями, усыпанными розовыми цветами и кажущимися незнакомыми восточными растениями на фоне нежных изумрудных листочков. К своему изумлению он обнаружил, что его интересует вопрос, почему он находится в чужой стране, когда может жить дома. Там его ждут лошади, егеря, будут с горячностью рассказывать, как фазаны высиживают птенцов, возникнет масса проблем с поместьем. Раньше подобные вопросы казались ему скучными и утомительными. Теперь же он займется этими делами с большим интересом. «Я уже достаточно повеселился, пора домой», — подумал он. Но тут он представил, как пустынен огромный красивый особняк. Совершенно другое дело, когда в доме гость. Но нельзя же постоянно устраивать приемы, а мужчине, если он намерен довольно продолжительное время жить в деревне, нужна жена. Он вспомнил о девице Рогэмптон и содрогнулся. «Он становится сентиментальным», — сказал он себе. «Ему нужна не жена, а новая Генриетта, и чем раньше он займется поисками, тем лучше». «Продолжай развлекать, мисс Уидон!» Голос Берти ворвался в его думы и вывел его из оцепенения. «Я заметил тут Арчи Клейдена. Хочу спросить, нет ли у него каких-нибудь сведений о скачках Дерби? Ему всегда все известно». При этих словах Берти поднялся и стал пробираться между столиками, оставив лорда Харткорта и Гордению вдвоем. Она пыталась найти какую-нибудь тему для разговора, но тщетно. Она была погружена в размышления о том, что только что о нем узнала. внезапно она подняла на него глаза. Ей показалось, что он задал ей вопрос, но она никак не могла сообразить, о чем речь. «Вы довольны?» — поинтересовался он. «Конечно», — ответила она, понимая, что ее слова не совсем искренни. «Вы очень хорошо выглядите», — сказал он, и почему-то его комплименты значили для нее гораздо больше, чем примитивное восхищение Берт. «И платье у вас замечательное». Тетя Лили была так любезна, что купила мне его, — засмущалась Гордыня. «Она единственная, кому нравится относиться к вам по-доброму», — заметил лорд Харткорт. Совершенно неожиданно для себя он накрыл ее руку своей. Рука была без перчатки, и Гордыня почувствовала тепло и приятную тяжесть его пальцев. Внезапная дрожь пронзила ее тело. Она никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Гордыня заметила, что его взгляд устремлен на ее губы. Щеки запылали, и совсем не потому, что она все поняла. Ее заставил покраснеть неизведанный ранее трепет, волной окативший ее при его прикосновении, и какая-то волшебная сила, возникшая между ними. Она почувствовала, как его пальцы напряглись. «Знаете, — мягко заговорил он, — право выбора остается за вами. Никто не заставит вас делать то, что вы сами не желаете. Вы сами должны принять решение». Его слова озадачили ее. Она не поняла, что он хотел сказать. Все это было частью непостижимых отношений между ней и двумя молодыми людьми, столь неожиданно ворвавшимися в ее жизнь. Она не понимала и половины сказанного ими. Единственное, что она знала, что сердце начинает учащенно биться, дыхание с трудом прорывается через приоткрытые губы. «Вы так молоды и не испорчены», — услышала она слова лорда Харткорта, — «думаю, с вами надо срочно что-то делать». Она собиралась спросить его, почему надо спешить, но не успела, так как он убрал руку и откинулся на стуле. Ей не понадобилось оборачиваться, чтобы понять, возвращается Бертрам Каннингем. Сев, он опустил свой цилиндр на соседний стул. «Арчи говорит, что Майнорин наверняка выиграет», — объявил он. «Лошадь короля!» — вскричал лорд Харткорт. «Да, у нее есть некоторый шанс. Арчи считает, что она обязательно победит. Если мои финансовые дела уладятся, я все поставлю на нее, и Гордыня получит лучший, красивейший подарок во всем Париже». Гордыня покраснела. Он назвал ее по имени, но она решила, что будет выглядеть сурово и старомодно, если отдернет его. Ей также казалось, что тетя Лили будет недовольна, если она примет подарок от молодого человека, но Гордыня считала грубым и неблагодарным сказать ему об этом. «Может, лошадь проиграет», — успокоила она себя. Время бежало быстро, и, наконец, Гордыня поднялась. «Думаю, мне пора домой», — сказала она. «Сегодня мы идем в театр, в комедию «Францесс». Я впервые в жизни буду смотреть французский спектакль, и мне, естественно, не хочется опаздывать». «А кто вас сопровождает?» — поинтересовался Берти. «Барон», — ответила Гордыня. «Он сказал, что приведет с собой одного знакомого, чтобы нас было четверо. Надеюсь...» Внезапно она замолчала. «Не Пьера Гозлена», — закончил за нее лорд Харткорт. «Ради вас я тоже буду надеяться». «Я не вынесу этого», — воскликнула Гордыня. «Он все испортит. Нет, я уверена, это будет кто-то другой». И все-таки, чувствуя себя несчастной при мысли, что может ошибаться, она промолчала всю дорогу домой. «Не забудьте, о чем я вас просил», — прошептал Берти, когда они остановились около Мадьон-хауса. «В четверг я приду в гости к вашей тетушке, и у меня будет с собой план. Но все равно ждать слишком долго. Если есть вероятность увидеть вас завтра утром, я обязательно заеду». «Я не знаю, какие планы у тети Лили», — ответила Гордыня. «К черту тетю Лили!» — в бешенстве проговорил он. «Я должен увидеть вас!» Гордыня улыбнулась. Лорд Харткорт помог ей сойти. «Большое спасибо», — сказала она. «Я очень хорошо провела время. Я получила огромное удовольствие». Лорд Харткорт пожал ей руку, и мужчины приподняли цилиндры. Гордыня вбежала по ступенькам и скрылась в доме. Проходя через вестибюль, она бросила взгляд на часы и увидела, что уже 6. Значит, тетя Лили отдыхает. Она поднималась по лестнице, когда из будуара тетушки вышел барон и захлопнул за собой дверь. «А вот и Гордыня», — сказал он. «Тетушка считала, что вы вернетесь пораньше». «Мне очень нравилось кататься», — ответила Гордыня. «С двумя англичанами?» — поинтересовался барон. Гордыня кивнула. «Да, с лордом Харткортом, его кузеном, господином Каннингемом. Мы катались в коляске, запряженной парой. Экипаж такой красивый. Ха, эти англичане немедленно кидаются на что-то новенькое», — презрительно проговорил барон. «Такое легкомыслие, такая трата денег. У моих соотечественников более важные дела». «Любой не захочет все время заниматься серьезными делами, когда он в Париже и наступает весна», — запротестовала Гордыня. Она наслаждалась жизнью, и ей не хотелось, чтобы барон своей критикой и брюзжанием испортил хорошее настроение. Она слышала, как он раньше говорил, что англичане пришли в упадок, что они растрачивают жизнь в поисках развлечений. «И о чем же вы говорили с лордом Харткортом?» — спросил барон. «Ни о чем серьезном мы не разговаривали», — отпарировала Гордыня. «Вам нравится лорд Харткорт?» — поинтересовался барон. Вопрос был неожиданным, и к своему ужасу Гордыня почувствовала, что краснеет. «Мне оба они нравятся, и лорд Харткорт, и его кузен», — ответила она, — «по крайней мере, мы все говорим на одном языке». Ответ прозвучал грубо, но барон, казалось, он нисколько не задел. «Замечательно», — сказал он. «Вы должны дружить с приятными молодыми людьми. Именно этого ваша тетушка и хочет от вас. Особенно ей нравится лорд Харткорт». «Мне надо переодеться», — поспешно проговорила Гордыня. «Иначе я опоздаю в театр. Я с нетерпением жду, когда мы туда поедем». «Ах да, в театр!» — пробормотал барон, как будто он только что вспомнил об этом. «Я собираюсь привести своего знакомого. Полагаю, вы видели с ним вчера, мсье Пьер Гозлен». «О, нет!» — не сдержалась Гордыня. Барон удивленно вздернул брови. «Он вам не нравится?» «Ваша тетушка тоже так к нему относится. Он не очень располагает к себе, но он умен, исключительно умен. Нельзя, чтобы человек одновременно был и красив, и умен. Когда вы станете старше, вы поймете. Но ведь мсье Гозлен желает говорить не с вами, а с вашей тетушкой. Вы можете разговаривать со мной. Вам это будет приятно, а?» «Очень приятно», — сквозь зубы проговорила Гордыня. Барон издал каркающий звук, который следовало принять за смех, ухватил ее своими толстыми пальцами за подбородок и развернул к себе. «Очень приятно», — повторил он, и не успела она осознать, что происходит, как он наклонился и впился в ее губы. Она отпрянула от него. Вырвавшись, она побежала по лестнице с отвращением, вытирая губы тыльной стороной ладони. Всю дорогу ее преследовал смех барона, каркающий, хриплый смех, заставивший ее так возненавидеть его, что ее саму испугало, насколько сильно может быть это чувство.